Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома Людь. Москва. Лосиный остров. 1 августа. Среда. 22:41. «Я ничего не знаю! Я ничего не знаю!» Насмерть перепуганный Жозеф повторял эту короткую фразу с непрерывностью заевшего бубнителя автобусных остановок. Черная кожа африканца посерела, глаза выкатились, и даже курчавые волосы, казалось, слегка распрямились от пережитого ужаса. Стрельба, смерть Кристиана, сверкающая молния, которую метнула в убийцу длинноногая блондинка, похищение, а самое главное — невероятный вихрь, при помощи которого драгдилер в мгновение ока перенесся из микроавтобуса в это помещение. Все события последних минут могли вывести из равновесия любого здравомыслящего человека. «Хватит ныть!» Огромные зеленые глаза ослепительно красивой блондинки жестоко буравили Жозефа. «Я хочу знать, где ты берешь Стим?» «Стим? Да. Я ничего не знаю!» Милана нехорошо улыбнулась. «Очень нехорошо!» Рада, стоящая у стены комнаты допросов, поежилась. Красавица воевода не зря считалась самым жестоким магом Зеленого дома. «Он действительно не знает», — подала голос одна из двух дочерей журавля, скромно сидящих в креслах. «Обычно он просто звонит своему поставщику, и тот привозит наркотики в заранее условленное место». «Девчонки сканируют память Жозефа», — догадалась Рада. «А Милана просто задает наводящие вопросы, чтобы облегчить им работу. Интересно, а какое заклинание они используют?» Ответ не заставил себя ждать. «Я ничего не знаю! Я ничего не знаю!» Речь драгдилера становилась все более плавной, размеренной, из глаз исчез страх, на губах заиграла глуповатая улыбка. «Стим!» — почти мягко проговорила Милана. «Где ты берешь Стим?» «Я ничего не знаю». Из уха Жозефа побежала струйка крови, но дилер не чувствовал боли. Еще пара минут, и он навсегда избавится от этой странной привычки чувствовать что-либо. «Игла инквизитора». Рада закрыла глаза. Дочери журавля не церемонились с драгдилером, вырывая информацию из его мозга самым быстрым и жестоким способом. «Стим, я ничего не знаю». «Чела, который привозил ему наркотики, зовут Адольфус Пукас». Одна из подчиненных Миланы добралась до цели. «Я знаю номер его мобильного телефона. Больше объекту ничего не известно». «Немедленно определите местонахождение этого мобильного телефона. Подготовьте оперативную группу», — распорядилась Милана и подошла к Раде. «Что, девочка, страшно?» «Зачем вы так с ним?» На глазах молодой феи блеснули слезы. Пускающий слюни Жозеф блаженно раскачивался на стуле. Воевода дочерей журавля изящно передернула точеными плечами. «Не волнуйся, мы его убьем». «Я имела в виду...» «Воевода, мы нашли телефон!» Милана резко повернулась. «Где?» «В настоящий момент он находится на проектируемом проезде в районе Южного порта». «Уточните координаты». «Складской комплекс компании «Центр медпереработка». «Центр медпереработка», — повторила Милана. «Чем занимается эта фирма?» «Фармакологическое производство». «Немедленно отправляемся туда!» Коттеджный поселок Озеро Мечты. Ближнее Подмосковье. 1 августа, среда, 22:45. «Лучше бы мы поехали на фабрику», — в который уже раз проворчал Лека, разглядывая мерно покачивающиеся в темноте пышные кроны деревьев. «Там война, а здесь...» Он прихлопнул очередного комара и заложил в карманы все четыре руки. Наемники и хваны стояли на тихой лесной дороге минут 10. И недовольное нытье Леки начинало действовать на нервы. «Здесь главарь!» — буркнул Артем. «Вы сможете сказать Нере, что лично разобрались с тем, кто спланировал синтез золотого корня. Это серьезный подвиг». «Мы не сможем сказать, что разобрались», — подчеркнул Моба. «Сантьяго хочет оставить его в живых». «Подвиг и убийство не всегда одно и то же», — заметила Яна. «Предлагаешь спасти кого-нибудь из пожара?» «Здесь можно было бы устроить приличный костерок». Лека заинтересованно покосился на виднеющиеся вдали крыши коттеджей. «Даже не думай», — отрезала девушка. «Все должно произойти очень тихо». Помолчали. «На фабрике война. Там весело», — снова затянул Лека. «А мы стоим в лесу и ждем не пойми чего». «Ждали мы его». Артем кивнул на остановившуюся неподалеку Волгу. «И теперь у нас тоже будет весело». «Палыч, будешь ждать меня здесь», — приказал Корнилов шоферу, когда «Волга» замерла у обочины в футах 30 от джипа и «Мустанга». «Андрей Кириллович, а чё ты один-то?» — пробурчал Палыч, неодобрительно глядя на стоящих возле машин людей. «Четыре фигуры. Одна, кажется, женская. Лиц не видно. Хоть бы Шустова с собой взял». «Всё в порядке». Корнилов не спеша подошёл к группе и медленно обвёл ожидающих взглядом. «Стриженный парень с незапоминающейся внешностью. Артём Головин. Майор когда-то видел его фотографию, но встречаться лицом к лицу ещё не доводилось. Ослепительная черноволосая девушка. Лёгкое платье плотно облегает стройную фигуру. Яна Маннергейм. Разок она уже обвела Андрея вокруг пальца». Брюнетка слегка улыбнулась и кивнула. Корнилов помедлил и ответил. «Двое других – сосредоточенные мужчины в элегантных костюмах, плечистые, голубоглазые. Их майор не знал. Возможно, не челы». Андрей достал из кармана различитель. «Не возражаете?» «Ни в коем случае», — развел руками Артем. «Нас просили оказывать вам полное содействие». Дымчатые стекла различителя не мешали своему обладателю видеть в темноте. Корнилов надел очки и снова оглядел компаньонов. Артем и Яна не изменились. А вот у их спутников появилось еще по одной паре рук. «Вы удовлетворены?» Кисло поинтересовался один из них и протянул нижнюю правую конечность. «Муба!» Второй последовал его примеру. «Лека!» «Мыхваны!» — уточнил первый. «Давайте договоримся насчет крысоволоса». «Муба!» — протянул Артем. «Опять ты за свое!» «А что насчет крысоволоса?» Не понял Андрей, снимая различитель. Его любопытство было полностью удовлетворено. «Мы хотим его убить», — объяснил четырехрукий. «А Сантьяго сказал, что он вам для чего-то нужен. Может, он вам не так уж сильно и нужен?» Корнилов посмотрел на Артема. «Изобретение Стима вплотную затрагивает интересы семьи Хван», — вздохнул наемник. «Вот они и обиделись». «Мы сильно обиделись», — подтвердил Лека. «Сможем договориться, а мы вам что-нибудь хорошее потом сделаем». Майор покачал головой. «Нет, крысоволоса ждут суд и каторга. Финал в конечном итоге будет тем же, но удовольствие Езас Раймондович получит несравнимо больше. Поверьте, вы не прогадаете». «Господин майор», — вступила в разговор Яна. «На самом деле судьба крысоволоса нам до лампочки. Моба и Лека просто горячатся». Хваны попытались протестующе замахать всеми имеющимися руками, но девушка подняла на них брови и чуть повысила голос. «Горячатся. Хотят совершить побольше подвигов, чтобы... Но это не важно». Моба крякнул. «Мы хотим быть уверены», — продолжил было упрямиться Лека, но, посмотрев на Яну, отвернулся. «Сантьяго должен был сообщить вам, что именно нас интересует». Наведя порядок в рядах, девушка снова обратилась к Андрею. «Стим!» «Совершенно верно. Все следы на фабрике уберут наши друзья. Но Крысаулос вложил в разработку Стима много денег, и мы предполагаем, что у него есть копии всех материалов. Они нам нужны». «Договорились», — протянул руку майор. «Но он должен остаться в живых». «Останется». «Иди в спальню, дорогая». Езис Раймондович ласково погладил молодую жену по спине. «Я скоро». «Ты недолго?» – игриво улыбнулась женщина. «Предупреждаю, я ужасно соскучилась». 10 минут. Я буду ждать». Она поднялась на второй этаж, а оставшийся в гостиной Красаулос сделал громче проигрыватель. «Верди. Великолепный композитор». Плеснул себе виски, закурил сигару и, расположившись в глубоком кресле, прикрыл глаза. «Все ли сделано правильно?» «Исследования Стима продолжаются. Монастырев всю ближайшую неделю проведет непосредственно на фабрике под плотным наблюдением. Пукас разбирается с драг-дилерами. Правда, после того, как Адольфус направился в лунную заводь, он еще не звонил. Но, зная профессионализм Пукаса, можно не сомневаться в том, что Вагис уже присоединился к остальным неудачникам». Езис Раймондович блаженно выпустил облако ароматного дыма, пригубил виски и полностью погрузился в изящные аккорды Верди. На подозрительный шорох в прихожей он не обратил никакого внимания. К неудовольствию Хванов внешняя охрана коттеджного поселка была пройдена без проблем. Корнилов, занявший место в круизере Артема, просто продемонстрировал сторожам полицейский жетон и поинтересовался местонахождением дома Крысаулоса. Охранники указали на искомое здание и проводили машины долгими, всепонимающими взглядами. Репутация майора вкупе с поздним визитом не оставляли сомнений в том, что у Езиса Раймондовича большие неприятности. Андрей постучал в тяжелую дубовую дверь трехэтажного особняка и бесстрастно оглядел возникшего в проеме громилу. «Крысаулос дома?» «А кто спрашивает?» «Майор Корнилов, криминальная полиция». «Мы доложим». «Не стоит утруждаться». Муба толкнул охранника внутрь. «Мы сами все сделаем». «Только тихо и желательно, без жертв». Андрей прошел в прихожую. Дверь гостиной скрипнула. «Кто?» Недовольно пробурчал Крысаулос. «Езис Раймондович?» Крысаулос вздрогнул и открыл глаза. В гостиную вошли трое. Невысокий худощавый мужчина в мятом костюме, очаровательная черноволосая девушка и стриженный парень. «Не возражаете, если мы здесь осмотримся?» — поинтересовался парень. «А...» «Майор Корнилов, криминальная полиция», — представился худощавый, небрежно помахав перед носом Крысаулоса жетоном. «У меня есть решение судьи Дюмина о вашем аресте и проведении обыска в вашем доме». Стриженый выключил музыку. Езис медленно поставил бокал на стол и загасил сигару. Он был абсолютно спокоен. «На каком основании судья принял решение?» «Подозрение в организации незаконного оборота наркотиков», — ответил Корнилов. «Производство и продажа. И сопутствующий букет. Отмывание денег, организация устойчивой преступной группировки, ну и так далее». Крысаулос внимательно посмотрел на майора. Очень внимательно. Стоящий перед ним человек был обладателем единственного в стране золотого полицейского жетона и вряд ли стал бы шутить. «Они накрыли фабрику. Но как?» «Здесь должен присутствовать мой адвокат. Понятые», — твердо проговорил Крысаулос. «Адвокат вам нужен новый», — вздохнул Корнилов. «Вашему прежнему поверенному предъявлены такие же обвинения». «А за понятых можем сойти и мы», — приятно улыбнулась девушка. «Мы не работаем в полиции». Красавица грациозно опустилась в соседнее кресло. Ее синие глаза быстро обежали насторожившегося Крысаулоса. Андрей подвинул себе стул, а стриженый продолжал оглядываться в гостиной. «В настоящий момент ваша маленькая артель на проектируемом проезде переживает визит моих людей. Центральный офис вашей компании тоже». «Мне нужен...» «Хватит маяться дурью», — резко бросил стриженый. «Объясните злодею, что мы от него хотим, иначе он до утра будет ныть». Корнилов поморщился. Девушка перевела взгляд на парня. «Артем, не будь таким горячим. Хвана не лучший образец для подражания. Они сейчас придут», — напомнил Стриженый. «И тогда точно будет не до разговоров». «К сожалению, Езус Раймондович, в этом мой друг абсолютно прав». Я навернулась к Красаулосу. «Дело в том, что с нами подъехали еще два... еще двое, и они очень хотят познакомиться с вами». «Поэтому будет лучше, если вы ответите на наши вопросы». «Стим». Яна жестко посмотрела на Езуса. «Нас очень интересует Стим». «Откуда вы?» — угрюмо спросил Крысаулос. «Разведка? Полиция или...» — он покосился на Артема. «Конкуренты?» «Не угадали», — улыбнулась девушка и, не моргнув глазом, соврала. «Мы те, у кого Монастырев украл формулу Стима». «Черт! Этот слизняк говорил, что сам его придумал!» «Как я понимаю, вы уже оценили свойства новинки?» Езус хмуро кивнул. «Вполне. Мы не заинтересованы в производстве этого наркотика», — объяснила Яна. «Мы тщательно скрывали его формулу, но, увы, и в нашей работе бывают сбои. К счастью, мы вовремя приняли меры и даже готовы пойти с вами на сделку». «Какую?» «Вы отдадите нам все находящиеся в вашем распоряжении материалы по Стиму». «Абсолютно все!» «И навсегда забудете само это название». «И вы меня отпустите?» «Зачем же?» — искренне удивилась девушка. «Вы будете отвечать перед законом за организацию подпольной фабрики наркотиков». «Но никакого Стима». «Пока звучит не очень привлекательно», — признал Езус. «Что будет, если я откажусь от сотрудничества?» В гостиную широким шагом вошел Муба и посмотрел на Крысаулоса. «Охранников было шестеро?» Езус подумал и обреченно кивнул. Хван перевел взгляд на Артема. «Все чисто. Один мертвый, остальные спят. Я могу поучаствовать в разговоре?» «Конечно!» — всплеснула руками Яна. «Езус Раймондович как раз интересуется, что будет, если он не примет наши условия. Ты не мог бы объяснить ему?» «А он не понимает?» «Увы». «А объяснить ему или показать?» «Для начала покажи». Муба усмехнулся и снял морок. Побледневший Крысаулос вытаращился на четыре руки Хвана. «Дело в том, Езус Раймондович, что наши друзья не совсем люди». Девушка приятно улыбнулась. «Правильнее будет сказать, совсем не люди». «Ино...» Крысаулос помотал головой и перевел взгляд на Андрея. «Инопланетяне?» «В свое время я тоже был сильно удивлен», — пожал плечами полицейский. «Это невозможно!» «Считайте это форс-мажорными обстоятельствами», — предложил Артем. Хван склонился к наркоторговцу. «Езус, мы знаем о тебе все. Как ты зарабатываешь деньги и где ты их держишь? Где у тебя дома и сколько у тебя паспортов? Если ты не примешь наши условия, мы заберем тебя навсегда. Ты просто исчезнешь. И не думай, что твой визит к нам будет веселым. Мы очень недовольны потерей Стима». На ладони четырехрукого возник маленький огненный шарик. «Знакомая штучка?» Крысаулос судорожно кивнул. «Не стоит с нами шутить». Раскаленный шарик игриво покачивался в нескольких сантиметрах от лица наркоторговца. За долгие годы участия в криминальном бизнесе Езус привык чувствовать себя надежно защищенным. Защищенным деньгами и силой, которую представляла собой организованная преступность. Защищенным адвокатами и жестокостью отбойщиков. Да, случались конкурентные войны, в меру беспокоила угроза со стороны полиции. Но это было в порядке вещей. Разумная плата за сверхприбыли. Но то, что Крысаулос видел сейчас, нарушало существующий порядок. Из-за кулис на мгновение показалось нечто, по сравнению с которым все потуги наркомафии казались вознёй в песочнице. Те, кто пришел в его дом, равнодушно и бесцеремонно наступили на всех, кто мешал достижению цели. Это производило впечатление. «Если я начну давать показания, — решился Крысаулос, — я стану мешать очень многим». «Об этом не беспокойтесь», — спокойно ответил Корнилов. «Я лично прослежу за тем, чтобы вы отсидели свой срок целым и невредимым. А потом?» «За 20 лет многое может измениться». 20 лет. Крысаулос посмотрел на Яну, затем на Мубу и снова на Корнилова. «Я согласен на сделку». «Информация о Стиме», — напомнила девушка. «Кроме файлов в лабораторном компьютере, сведения о Стиме есть только на дисках, которые хранятся в банке». «Личный сейф?» «Да. На столе в моем кабинете лежит связка ключей, среди них ключ от сейфа». «Пойду проверю, как там Лека», — пробурчал Муба. «Я тоже, с вашего позволения, покину сей гостеприимный дом», — поднялся Артем. «Далеко собрался?» — осведомилась Яна. «Надо заехать на проспект Мира», — улыбнулся наемник. «Хочу навестить одного разговорчивого уголовника».